Вопрос 352. Оправдана ли дефлорация в первую брачную ночь? Ведь девушка еще сексуально не развита. Какое впечатление сложится у молодой жены после этого о своем избраннике? «Я вчера девушку от изнасилования спас. Как тебе это удалось? Вчера я ее наконец-то уговорил». Из анекдотов читателей журнала «Студенческий меридиан». Я уже говорил, что совершенно не обязательно проводить дефлорацию именно в первую брачную ночь. И не нужно к этому стремиться. Вполне допустимы 5, даже 10 попыток. И не чувствуйте себя ущемленными, неполноценными. В вопросе есть подтекст. Молодая жена может составить неверное представление о своем избраннике, если для него самое главное во что бы то ни стало совершить половой акт. Человек, задавший вопрос, будет отличным мужем. Чтобы дефлорация прошла спокойно, по возможности безболезненно, проводите ее мягко, нежно, не торопясь. Не бойтесь преждевременного семяизвержения. Если оно произойдет до введения полового члена во влагалище, то через 15-20 минут опять возникнет эрекция. Для того, чтобы девушка избежала боли, закиньте ее ноги на свой крестец, даже на плечи. Положите под ее крестец подушечку. Помогите члену руками, направьте его во влагалище. Поскольку у девушки, не начавшей жить половой жизнью, может быть мало секрета, выделяемой из влагалища смазки, смажьте пенис специальным гелем-лубрикантом. Не бойтесь появления крови. Ее может оказаться много, а может совсем чуть-чуть.